Глава 7. В тот вечер меня больше беспокоит то, откуда Марина, моя бессменная подруга, знает о том, что Кай в постели любит играть с женскими волосами. Они действительно его возбуждают, и он всегда просил меня распускать мои, когда они были волосами. 2 года назад я сходила с ума от стресса, и мой организм не выдержал. Эндокринная система дала сбой. Начались проблемы с щитовидной железой, что вылилось в склонность к лишнему весу, навеки сделав меня рабой диет. Ногти стали слишком ломкими, чтобы отрастать, а волосы превратились в паклю. Когда-то первая красавица стала уродиной, не выдержав боли и сожаления о потере человека, который, как оказалось, был всем. Я думаю не о том, о чем следует думать. И когда Кай произносит свою гневную тираду о непрощении предательства, впадаю едва ли не в кому, совсем забыв об аутистке. В тот вечер, пока я рыдаю в когда-то нашей постели, повидавшей так много интимного и по-настоящему волшебного, Кай везет ее в числе многих домой. А я не имею понятия, что именно в этой точке как никогда близка к тому, чтобы потерять его навсегда. Я недооценила ее, не увидела угрозу, потому что это действительно было очень сложно сделать. И только когда она, жалкая и растрепанная, выбегала из его спальни, метнула в нее ядовитое ложью копье, он и это выгнал. Вслед за ней из спальни вылетел Кай. Настолько разломанным я его еще не видела. И не только я, никто из нас. Он бежал за ней. Вернулся из холла в квартиру со стеклянными глазами. Марина 10 раз спросила: «Что случилось, Кай?» Но он не слышал. Стоял с открытыми, но невидящими глазами, прижавшись спиной к стене, и смотрел в одну точку, в окно. Его рука сжимала обернутую вокруг бедер простынь, а я не могла дышать, впитывая глазами его возмужавшее тело и понимая, насколько же на самом деле он красив, красивый, но больше не мой. Другие гладят его ладонями, целуют его губы, засыпают в его объятиях. Зрелище душераздирающее даже для меня, привыкшей за последние 2 года к очень многому, но на моих глазах до этого момента с девками он не спал ни разу. В дом свой никогда их не приводил, хоть и имел десятками от злости, от боли, от обиды на меня. В то утро ему было плевать, кто был свидетелем всей сцены, как сам он выглядел, и что мы все, включая меня, об этом думаем. Потому что он думал сам. И думал интенсивно. Мысли мелькали в его стеклянных глазах со скоростью света. Час проторчал в душе, вышел в меняемом, оделся, выпил стакан воды, сгреб со столешницы ключи и уехал. В его комнату мы с Мариной вошли вместе. Матрас был голым, на нем несколько небольших пятен. Простыней с надписями «С днем рождения» и сердечками, намекающими на мои живее всех живых чувства, которые мы с подругой выбирали, надеясь на оттепель и никак не ожидая, что он уложит в эту ночь на них не меня, а случайную мышь, не было. Настолько же случайную, какой оказалась моя измена чуть больше 2 лет назад. «Ну, тут только 2 варианта», – нерадостно проговорила подруга, указывая на пятна. «Либо эта овечка легла с ним во время своей течки, либо он был у нее первым. Я закусываю до боли губу, потому что мы обе знаем. Второе. Извини, подруга», – ставит в известность Марина. «Но перспективы у тебя не радужные». Наткнувшись на мой шокированный взгляд, она с невозмутимым и безжалостным видом добавляет: «А как ты хотела? Я предупреждала, от нее нужно избавляться. Теперь он ее не отпустит, это же очевидно». И почти сразу добавляет: «Надо же, до таких лет дожить девственницей. Сколько ей? 22?» Это именно то, что ему было нужно. И сегодня утром он это понял.